Часть первая. Перо первое. Скарлетт. Посмотрев в зеркало, я глубоко вздохнула. Новый день, новое унижение. Поскорее бы окончить школу и больше в нее не возвращаться. Уже май, осталось совсем немного. Я так скучаю по старой жизни, по маме, которая вечером садилась на край моей кровати и рассказывала потрясающие истории, по отцу, с которым мы играли в баскетбол на заднем дворе моего теперь уже бывшего дома, по собаке, которая ловила летающую тарелку. Мне этого жутко не хватает. Моя жизнь стала неполноценной. Из нее пропали все яркие краски. Я страдаю, словно лишилась наркотика, будто у меня зависимость, которую нельзя ничем вылечить. Схватив сумку, я спустилась на первый этаж. Тетя уже на работе. На столе лежала записка с поручением купить хлеб на обратной дороге. Рядом с листком сидел мой любимец, пушистый, белый и толстый кот Льюис. Смерив меня безразличным взглядом, он спрыгнул со столешницы и лениво направился в гостиную. Я поймала его и сгребла в охапку. Льюис сразу же начал изворачиваться и мяукать. «Почему ты такой вредный?» — спросила я кота, и, позволив ему спрыгнуть на диван, вышла. Закрывая входную дверь, я услышала смех за спиной, но не придала ему никакого значения, поскольку знала, что мимо проходят одноклассники. Почувствовав, как на щеку упала капля, посмотрела вверх. Небо было затянуто серыми тучами, из которых вот-вот должен был палиться дождь. Черт, придется возвращаться за зонтиком. Вставив ключ в замочную скважину, я принялась открывать дверь, но она ни в какую не поддавалась. «Сегодня что, пятница 13-е?» Нервно и тихо пробурчала я. Когда я все-таки оказалась в доме, на меня с диким шипением прыгнул кот. Он смотрел мне за спину и, кажется, готов был кого-то расцарапать. Сильнее прижав животное к себе, я прошла вглубь гостиной, предварительно захлопнув дверь ногой. Льюис, видимо, не собирался меня отпускать, потому что начал мурлыкать, а с учетом его характера это было довольно странно. Он не то что на руках не любит сидеть, иной раз и погладить себя не даст. Я хотела положить кота на диван, но он вцепился в одежду коготками и никак не хотел слезать. Придется подняться, взять зонт, а потом уже попытаться оторвать Льюиса от себя. На лестнице, конечно же, я не смогла не споткнуться об одну из ступенек и чуть не покатилась кубарем на первый этаж. Схватившись за перила, я несколько раз быстро вздохнула, чтобы привести дыхание в норму, и продолжила путь. Когти Льюиса сильнее впились в меня, когда я споткнулась. Но теперь кот не стал испытывать судьбу. Наконец-то спрыгнул с меня и лениво потопал вниз. Снова оказавшись на улице, я раскрыла зонтик и направилась на автобусную остановку. Когда до нее оставалось совсем чуть-чуть, мимо пронеслась машина и меня окатила водой из ближайшей лужи. Я стояла, раскрыв рот. Конечно, мне не привыкать к неудачам, но это все жутко надоело. Психанув, я вернулась домой и так сильно хлопнула дверью, что кот, который развалился на диване, подпрыгнул. Думаю, если бы животные умели закатывать глаза, Льюис с удовольствием бы это сделал. После такого доброго утра идти никуда не хотелось. Тетя не будет сильно меня ругать, если я пропущу один учебный день. Скинув рюкзак, я поплелась на кухню и, достав сок из холодильника, залпом осушила стакан. Чем же себя занять? Можно убраться, посмотреть сериал или почитать книгу. Наверное, последним я и займусь. Как только я очутилась в огромной библиотеке, глаза начали разбегаться. Моим любимым жанром всегда было что-то из разряда фантастики, фэнтези или мистики. Я не люблю романы, ведь в них одни сопли, и все заканчивается тем, что герои жили долго и счастливо. Никакой оригинальности. А вот истории про вампиров, оборотней или ангелов меня всегда привлекали. Совсем недавно я дочитала серию прекрасных книг Бекки Фицпатрик. После ее произведений, которые заставляли меня рыдать, смеяться и грустить, я помешалась на падших ангелах. У них такие тяжелые, необычные судьбы. Сердце разрывается от того, что ты ничем не можешь им помочь. Меня привлекла книга под названием «Последний из страстных вампиров». Совсем новая, с белыми страницами, при перелистывании которых слышится тихий хруст. Погладив матовую обложку, я плюхнулась в кресло-качалку, открыла книгу и сразу же понюхала страницы. Любимый запах. Я прикрыла глаза от блаженства. Если я беру в руки что-то печатное, например, газету, то начинаю впитывать этот аромат. Могу даже положить ее рядом с собой перед сном. Не знаю почему, но я помешана на запахе новой бумаги и свежей краски. Открыв первую страницу, я с головой погрузилась в невероятный мир, созданный автором. Каждая эмоция, каждый поступок персонажей были описаны так красиво, что мне на секунду стало грустно от того, что я нахожусь в обычном сером мире, в котором много зла и гнилых людей. В моей жизни не происходит ничего удивительного, как, например, у героев. А мне бы так хотелось чувствовать все то, что переживают они, хоть на миг перенестись на страницы книги и забыть про все свои проблемы. Неожиданно на колени запрыгнул Льюис. Пришлось вложить в книгу бумажную закладку и убрать ее на столик рядом с креслом. Кот мурлыкал и терся об мою руку, тем самым выпрашивая ласку. Впервые вижу, чтобы он так ластился ко мне. Обычно он чем-то недоволен и не разрешает приближаться к себе, если дело не касается еды. А тут он прямо просит, чтобы к нему прикоснулись. Погладив и поцеловав Льюиса, я посмотрела на часы, которые висели над одной из полок. Уроки уже начались. Почему я так нервничаю? Ведь это всего лишь один день, больше я пропускать не буду. Надо успокоиться. Я снова начала гладить Льюиса, ведь коты, словно успокоительные, очень расслабляют, а их мурчание полезно для здоровья. Стянув со спинки кресла бежевый плед, я укутала им нас с Льюисом и закрыла глаза, надеясь уснуть среди книг и их персонажей.